Сура 89. Заря. Во имя милосердного, милостивого Бога. Для клятвы денница и 10 священных ночей, и ночь, где мгновения мрака текут, как ручей, и нечет, и чет, коли кто же сюда приводить, но в этом ли клятва для тех, кто готов рассудить? Ты разве не видел, что сделал я с племенем Ад? С Ирама колоннами много столетий назад подобных столпов уж ничей не выделывал труд. Сдолбившими скалы, то древнее племя Самуд, еще с фараоном, что колья для пыток имел, вершители этих порочных и мерзостных дел. На них твой Господь наказание плети излил. Ведь в зоркой засаде Создатель Всевидящий был. Когда человеку Господь благодетелем стал, он молвит: «Господь, испытав, и почтил, и воздал». Когда же ниспослано лишь пропитание дня, ответ человека: «Господь мой унизил меня». Но нет, сироте не протянута ваша рука, и вы не взовете к себе накормить бедняка. Наследство свое пожираете жадно, увы, к богатству обильной любовью привязаны вы, но нет. Как наступит и грянет мгновенье беды, и явится Бог твой, и ангелов станут ряды, земля размельчится, гиенну к суду приведут, то помнящий вспомнит. Но вспомни не там он, а тут. Скажи он, когда бы мне выпало заново жить, и кары оковы с него доведется сложить. Почившая в каре душа человека, проснись, ты к Богу довольной и Богу угодной вернись. Ты, зов сохранившая мой в человечьей груди, к сокровищам рая с моими рабами войди.